равиоли с сосисками и шпинатом. На две порции 1 стакан муки, 1 яйцо, 1 столовая ложка воды, 2 стакана шпината, 2 свежие молочные сосиски, 1 яйцо, 1 стакан тертого сыра, полстакана молотых сухарей, четверть стакана измельченных каштанов, пол чайной ложки майорана, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, перец по вкусу. Шпинат вымыть, залить водой и варить 25 минут. Воду слить, шпинат остудить, измельчить. Добавить к шпинату взбитое яйцо, сыр, сухари, измельченные каштаны, оливковое масло, майоран, соль, перец по вкусу, нарезанные кружочками сосиски. Все перемешать и поставить в холодильник на 12 часов. Муку и 1 чайную ложку соли высыпать в глубокую емкость, смешать. В центре сделать углубление, влить туда яйцо и воду. С помощью ножа смешать все до получения плотного, достаточно сухого теста. Тесто выложить на доску и месить обеими руками, пропуская его между пальцами. Раскатать тесто в круг до толщины плотной бумаги. Столовой ложкой выложить начинку на расстоянии 3 см друг от друга, оставив свободным центр круга, чтобы тесто можно было завернуть. Разрезать тесто вокруг начинки так, чтобы можно было завернуть края. Слепить края теста. Выложить равиоли на смазанную оливковым маслом решетку и варить на пару 20 минут. Подать с маслом и тертым сыром.